Глава 38. Ренат. «Дед, чем ты занят, что не можешь с нами поужинать?» Я присел в тени раскрашенных осенью деревьев и откинул затылок на твердую кору. Дома и дышалось легче, хотя я так и не придумал, что делать дальше. И это угнетало, мяло в груди сердце, словно кто-то пытается испечь пирог, не беспокоясь о том, что я не выживу после запекания. «Не думаю, что вы с женой без меня скучаете. Пару дней потерпите». Дед снова откашлялся. Что-то последнее время он совсем слаб стал. «Я сейчас не в городе». «Не понял. Ты не говорила, что куда-то уезжаешь». «А я что, маленький, что должен отчитываться?» Но мог бы внуку, почти сыну, намекнуть. Я картинно надулся, а потом заулыбался и проговорил веселее. Так хотелось с ним поделиться мыслями. «Ты знаешь, дед, она чудесная. Есения. Только я сейчас совсем к этому не готов. Не ожидал, что смогу подпустить к себе кого-то. Но тоскливо немного, будто сам себя предаю. Дашь мне еще времени немного?» «Некуда тянуть, Ренат. Я стар, ты тоже не юнец. А я хочу успеть увидеть внуков, так что никаких поблажек. Если не заведешь детей, останешься один. И все это, что нажито таким тяжелым трудом, останется кому-то с улицы». «Я оставлю все жене», — ляпнул я, не подумав. «Это я, старый, помирать собираюсь, а тебе еще детей на ноги поднять. Жену я тебе выбрал самую лучшую, способную к чувствам и заботе. Только шанс не профукай. И не мели чепухи, внучок, будто на тот свет собрался вперед меня. Тебе еще жить и жить». Я промолчал, только губы поджал, чтобы не сорваться на мат. Деду точно не нужно знать о моей болезни, ведь я согласился на его аферу только потому, что узнал о диагнозе. Тогда и от лечения, и от дополнительного обследования отказался. Попросту руки сложил и приготовился уходить вслед за покойной женой. А теперь не хочу. Все изменилось, я почувствовал сильную тягу к жизни, вопреки всему, что себе обещал и чего боялся. И я не могу отмахнуться. Старик подтолкнул меня к Брагиной, открыл глаза. Как он понял, что мы с Есенией подходим друг к другу, не понимаю. Об этом я с ним лично поговорю, по телефону такое не спросишь. Но все эти чувства, что кипели и разгорались в моем сердце, погружали меня в пучину под названием страх. Я копаю Есении яму, глубиной в бесконечное несчастье, потому что знаю, что такое терять родного человека. И то, как она прижималась, тянулась ко мне после смерти Андрея, как отдавалась в ложе, красноречиво говорит о том, что я ей близок, и дальше будет только хуже. «Если бы я не подтолкнул, — проворчал дед, — ты бы так никогда и не решился». «Ты прав, я бы не женился снова». «Ну, я же говорю, упертый баран». «Потому что потерял ту, которую любил больше жизни. Я перебил его тираду, заставив замолчать. Если ты этого не понимаешь, я не знаю, что еще сказать». «Понимаю. Очень понимаю. Так, меня зовут», — быстро протараторил дедушка. «Господин Волгин», — послышался еще один голос в трубке, женский отдаленный. «Ждем вас. Вы готовы?» «Да», — ответил дед и обратился ко мне снова. «Ренат, послушай внимательно. Я знаю, что поступил с тобой строго. Понимаю, что вынудил тебя жениться, пригрозив, что лишу наследства. Но ты еще скажешь мне спасибо». «Спасибо». Что мне еще оставалось ответить? Я правда был рад, что Есения разбудила во мне что-то новое, яркое и теплое, и в глубине души был благодарен, что дед вмешался. Пусть это и последние 2-3 года счастливой жизни, но я хочу их прочувствовать, хочу... Договорив с дедом, я еще сейчас занимался старой конюшней. Убирал мусор, подкрашивал деревянные стойки, ремонтировал дряхлую загородку. В конце, изрядно утомившись и проголодавшись, убрал листья на плацу. Именно здесь я впервые заездил в Вороново. Он для меня был первенцем во всех смыслах. Не только рожденный от нашей лошади жеребец, но и первый ездовой конь в нашей коллекции с Валерии. Но жена его боялась как огня. И, как оказалось, боялась не зря. Эту конюшню по-хорошему бы развалить, но дорога была как память. Здесь столько прошло прекрасных моментов с Валерией. Но сейчас, вспоминая будни и трудности, которые мы пережили, я понимал, что связывали нас не только чувства, а общее дело. Мы оба очень хотели развить кониферму, купить новый дом, выстроить его, как нам захочется, обязательно с бассейном, обязательно с двумя конюшнями, чтобы поместились все наши лошадки, и купить новых. А еще мы мечтали поля, которыми владел дед, засадить лавандой, но не успели. Простые мечты, простой семьи, и все так быстро закончилось, стоило в нашей жизни появиться этим проклятущим деньгам. Я сел в джип и по грунтовой дороге покатил к дому, разгоняя пылью из-под высоких колес осенние листья на обочине. Уже далеко за полдень, Есения тревожиться будет, ведь я не сообщил, куда еду. Хотел дать ей поспать в тишине. Она очень вымоталась за последние дни. Вчера я не заметила, как я ее раздевал, только прижималась и не отпускала. Так хотел сегодня повести ее к деду, познакомить, но... Вечно у него свои дела. Но я даже рад, что старик с его больным сердцем все еще способен развлекаться. Около ворот, где расположился домик охраны, я встретил личного юриста и очень удивился его приезду. «Павел, я тебя сегодня не ждал», протянул ему руку, снял шляпу и бросил ее на капот. «Я лишь поздороваться заехал», улыбчиво пояснил парень. «Молодой, но очень дорогой специалист, которого посоветовала моя бывшая мачеха. Мне, человеку, приспособленному только к земле и тяжелому труду, управлять миллионами оказалось сложновато, поэтому я нанял помощника. После смерти жены мне вообще было все равно, пусть хоть мхом порастет. Но земли не мои, деда, а он сильно болел последние несколько лет и заниматься плантациями не мог. Было еще кое-что. Я хотел сохранить поля, засеять их лавандой, как мечтала Валерий, но дед наотрез отказался». Сказал, что земли получат наследство только мои дети. Вот такой вот вредный старикашка. После того, как нашли клад прапрапрадеда, я мог бы позволить себе любые земли, любые поля, но хотел только эти. Воспоминания бесценны и хрупки. Но самая жестокая могилка Валерии пряталась в огороженной часовне тоже на территории деда. И я не мог допустить, чтобы этот кусочек моего сердца достался кому-то чужому. Вот и дрался за него как мог. И влип по самое горло. Пока мы с Пашей перебрасывались несколькими дежурными фразами и договаривались встретиться в более деловой обстановке, я выгрузил пустые ящики и сложил мешки около загороди. «А ты чего один?» — вдруг спросил юрист, зыркнув на домик около ворот. «Где охрана?» «Лично охрану я отпустил, остались только местные ребята, следят за территорией. Здесь заезд один». Кто посмеет, кроме своих, ринуться? Логично. Но я бы все равно обезопасил себя и жену. С твоими деньгами лучше не рисковать. Он как-то странно сверкнул глазами, а я насторожился. Ты ее видел? Есению. Да, искала тебя около конюшен, а потом пропала куда-то. Наверное, в дом вернулась. Я кивнул, быстро попрощался с Павлом и грузно пошел домой. Но до порога не дошел. До ушей донесся пронзительный крик Есении. Я рванул на звук, летел, что сумасшедший, и едва не умер на месте, когда понял, где жена оказалась. В загоне с вороным. О, Боже!